Непостижимо было, откуда Грунька, в конце же концов только горничная в веселом доме, доставала средства на подготовку и осуществление своего, очевидно, давно задуманного и исподволь втихомолку обработанного захвата. Это выяснилось только в далеком последствии, когда открылось, что за спиной нашей нищей и легкомысленной ассоциации незримо выросла и таилась другая ассоциация, состоятельная и хищная, в которой Грунькин, жульнический гений, нашел и кредит широчайший, и властную поддержку. Когда «Феникс» превратился в шикарное заведение, пайщиками в нем оказались и сводня Марья Алексеевна, и Грунькина сестра-кухарка, и Эстер Лаус, и какой-то менялась Невского, и покровительствуемая грассером антрепренерша, и несколько крупных полицейских чинов. Не решусь утверждать, чтобы между ними был Е, но что он оказался со всей Грунькиной компанией в теснейшей дружбе, состоял у нее на жаловании и помог ей нас обработать, в том нет ни малейшего сомнения. Сам же потом в глаза Нинишке смеялся над тем, как напугал нас императрицей. «Дуры! Неужели ни у одной из вас не хватило мозгов сообразить, что если бы не то, что императрица, а самая последняя ее камер-юнгфера, моргнула мне на вас глазом, то я бы в ту же самую минуту вас законопатил в такие тартарары, где вы и света белого не увидели бы больше, так бы и передохли в потьмах». И, наконец, к числу бессознательных соучастниц надо отнести и нашу милейшую Нюту Ямочку, капитальцем которой Грунька распоряжалась как своим собственным, пока вовсе его не зацапала. Что говорить, умная пройдоха, удивление достойно, как полуграмотная девка обвела вокруг своего пальца и заставила плясать по своей дудке столько разнообразнейших людей и все таких, которым тоже пальца в рот не клади. Всех заставила на нее работать и всех, в конце концов, обставила и, обставив, выставила. Уж на что шельма была антрепренерша, однако прогорела в каких-то аферах и умерла разоренная в очень тугих обстоятельствах. А Аграфена Панфиловна Веселкина в миллионе, и никаких пайщиков у нее в деле давным-давно нет. Всех слопала, даже полицейских. Е она мало-помалу так запутала, какими-то такими документами на него раздобылась, что старик под конец жизни боялся ее больше, чем самого грозного начальства. Пикнуть не смел против Аграфены, хотя она там у себя в «Фениксе» с живого человека кожу сдери. Общее наше обязательство формально недорого стоило, а книжки еще не были взяты, и личные обязательства, за исключением Нюты Ямочки, немки Каролины, да долговязой Эмильки Сажени, еще не подписаны. Многие призадумались перед последним решительным шагом, в том числе и я, неожиданно оказавшись заодно с моим врагом, этой уличной безобразницей Манькой Змеенышем. Она теперь громко вопила, что подала за Груньку голос в попыхах, не разобрав дело, как дура оголтелая, но скорее пойдет шляться по сенной с полтинничными и ночевать в Вяземской лавре, чем даст себя оседлать без носа и горняшки. Третьей присоединилась к нам еврейка Лия. Заколебались и наши старухи, Марья Францевна с Идой Карловной. Правду сказать, за исключением меня, которая считалась в ассоциации козырем, Грунька несогласными не очень дорожила, а от Марьи Францевны с Идой Карловной была прямо-таки рада отделаться. Особо заслуженные, но насмешники из гостей уверяли, будто Ида та самая еврейка, для которой Пушкин сочинил «Гаврилиаду». А Марья Францевна помнит, как на Сенатской площади бунтовали декабристы. Обе и сами понимали, что им пора на покой. К тому же и сбережения маленькие имели, так что работали больше по привычке, жалея признать свою разлуку с молодостью. Грунька разошлась с ними как-то очень ловко, вежливо и по чести. Благо, лично ей они ничего не были должны, а долг по ассоциации она им великодушно простила. В переходные дни Грунька, хотя и нареченная хозяйка, была по-прежнему мила, любезна и разыгрывала смиренницу. Даже костюмы не переменила, продолжала ходить горничной в передниках, величала нас барышнями и конфузилась, что мы начали говорить ей «вы». Но я уже раскусила эту птаху. А тут еще как раз повстречалась в гостином дворе с Перхунихой, хозяйкой дома свиданий на Большой Морской, и она мне порассказала много о закулисных Грунькиных махинациях, которых только мы, слепые, вблизи не замечали, а конкурентки издали давно их видели и предсказывали результат. Стала Перхуниха сманивать меня к себе. Раз, два, три и покончили. Она платит за меня долг и дает 1000 рублей на разживу, а я закабаляюсь к ней на работу экстерном сроком на 3 года, если раньше сама не выгонит». Грунька никак этого не ожидала, очень ее передернуло, когда я выложила перед ней 4000, однако расстались мы любезно и дружелюбно. Собственно говоря, глупость я сделала, следовало бы поторговаться. Манька-змеёныш и Лия отделались много дешевле. В перхунихе я, по пословице, променяла кукушку на ястреба, но все-таки была довольна, что поставила на своем, не обрядилась в Грунькину узду, как прочие 10. Господи,